Влечение как показатель устремленности к цели. К движущим силам развития человека, помимо желаний, относятся влечение и устремление. У других форм жизни могут быть другие побудительные к развитию силы, соответствующие их образу существования. Но человек проходит развитие через указанные внутренние влечения. Все они формируются на работе энергий и связи с программой человека. У отрицательных индивидов они закладываются жестко, с исполнением без момента выбора. Прежде чем что-то сделать или куда-то переместиться, человек должен ощутить потребность в чем-то, а значит, у него должно появиться одно из этих трех чувствований. Желание, влечение, устремление. Например, лег на диван, потому что почувствовал усталость. Стал изучать историю, потому что почувствовал влечение к этому предмету. Стал изучать астрономию ввиду появления чувства устремленности к небу, звездам. Влечение и устремление обязательно должны соответствовать форме существования. Так, например, если рыбе заложить стремление петь или сочинять стихи, то ее форма никогда не сможет реализовать эти влечения. Обязательно желания и устремления должны быть связаны с образом существования и предназначены для формы методами и способами самовыражения. Желание, влечение, устремленность даются программой индивида в соответствии с его стадией развития и обязательно бывают противоположными, положительными и отрицательными, низкими и высокими, чтобы индивид имел возможность совершать выбор. Если говорить о природе соответствия влечений в форме, то они разрабатываются высшими и вводятся в ее конструкции. Все рассчитывается на определенные энергопотенциалы и типы энергий. Определяется, что должно двигать форму, а что останавливать в тех ситуациях, которые для нее предназначены. Поэтому все побуждающие силы увязываются обязательно с образом жизни. Но остановимся более подробно на понятии влечения. Понятие влечения выражает качественную направленность души к чему-либо, сопровождающуюся совершением действий соответствующего типа. Это разновидность сил притяжения, так как эти силы притягивают индивида именно к чему-то определенному. Так магнит притягивает железо и не действует ни на дерево, ни на пластмассу. То есть каждое влечение подразумевает тот материал, который будет притягивать. Влечение – это та же устремленность, но последнее выражает само действие и может носить часто автоматический характер, а влечение выражает разновидность желания. И действия, следующие ему, появляются после того, как влечение сформирует необходимый потенциал. Если влечение слабое, ему присущ малый потенциал, то никаких действий не последует, так как он не сможет их организовать. Только потенциал определенной мощи способен обратить влечение в действие. Так что влечение складывается из двух составляющих. Непосредственно влечение и тех действий, которые оно вызывает. Но одно из них первично, а другое вторично, что свидетельствует о наличии между ними причинно-следственной связи. Влечение, возникающее в душе индивида, является собой причину, порождающую следствие в виде действий как вторичности. Но вторичность в данном случае двойственна. Она подразделяется на две части исполнения. В первой части вторичности, то есть следствия, развиваются действия, и они станут происходить до тех пор, пока не будет получен результат. Положительный или отрицательный не имеет значения. Любой из них послужит итогом первичного влечения. Хотя, если итог не будет удовлетворять индивида, то может последовать серия последующих действий. И так до тех пор, пока положительный или отрицательный результат не нейтрализует влечение. Когда потенциал результата станет превосходить потенциал первичного влечения, оно будет погашено. Влечение, как и устремленность, помогают направлять индивида в его развитии. Но направление положительного или отрицательного совершенствования индивид выбирает сам. В этом ему предоставляется свобода выбора. Влечение, как установка определенного рода, закладывается в программу и появляется в душе в тот момент, когда происходит резонанс энергий, накопленных в душе и заложенных в программе. В момент резонанса энергий индивид ощущает влечение к чему-либо, соответствующему его уровню. Например, если высокому индивиду заложить в программу такое низкое влечение, как убить другого, то ввиду отсутствия в его душе энергий подобного качества, никакого резонанса не произойдет, и у личности никогда не появится влечение убить кого-то. Соответствующая ситуация может быть, но индивид разрешит ее другим путем, а не убийством. Но если это же влечение будет заложено в программе низкого индивида, например, в душу бывшего хищного животного, то в его матрице уже присутствуют энергии подобного типа. Поэтому произойдет резонанс и появится сильное отрицательное влечение. Но ему уже даны моральные основы общественного поведения и понятия добра и зла. И в соответствии с тем, насколько человек их воспринимает, он или подавит отрицательное влечение, или поддастся ему. Совершаемый выбор даст положительный или отрицательный результат. Душа бывшего животного должна осваивать новый для нее стиль поведения через постижение более высоких правил поведения. Поэтому с помощью воспитания и средств массовой информации, дающих образцы для подражания, ей внушают, что хорошо и что плохо. И другое дело, когда люди не хотят понять, что все, что показывается для масс, должно являть образцы высокого, а не низкого, должно устремлять души вверх к Богу, а не возвращать их назад к животному существованию. Высокая личность вообще на низкие влечения может не обращать внимания, выбирая для себя творческие и другие позитивные влечения. Спасение другого, помощь, выращивание растений, борьба за экологию, занятия творчеством и прочее. Некоторым индивидам, достигшим уже достаточно высокого уровня развития, низкие влечения даются с целью проверки качеств их души. Совершенствуясь, индивид делает в матрицу души различные накопления, которые участвуют в формировании его будущих или настоящих влечений. От прошлых накоплений в ячейках матрицы зависит будущая программа его жизни и те ситуации, которые будут в нее включены. Если низкий индивид любит драться, то в его программу будущей жизни заложат ситуации, изобилующие конфликтами с окружающими. И от того, как он отреагирует на свое влечение, будет зависеть, пройдет драка или нет. Такие ситуации будут включаться в его последующей жизни до тех пор, пока он не поймет, что это зло и что надо все решать мирным путем. После этого качество его влечения изменится, его будет отвращать от драк. и потянет к чему-то позитивному. Таким образом, человеку дают возможность частично следовать своим влечениям, приобретенным качествам, а частично заставляют через всевозможные сложные ситуации перерабатывать их. Одновременно происходит переработка тонкими оболочками низких энергий в высокие. По влечениям, которым следует индивид в момент выбора, судят об устойчивости качеств его души и степени сознательности. Некоторые влечения своему ученику в процессе жизни может навязывать определитель, желая продвинуть его в направлении правильного исполнения программы. Но выбор, последовать возникшему влечению или не последовать, остается за учеником. Если индивид полностью отработал влечения низкого уровня, они больше не появляются в его душе, и он переходит к освоению программ следующего, вышестоящего уровня. Смена происходит после 20, 30, 40 уровня и так далее, имеющего для отработки другой набор влечений. До определенного уровня происходит постоянный выбор через влечение между действиями низкого и высокого плана. У достаточно высокоразвитых индивидов могут полностью отсутствовать низкие влечения, а будут присутствовать желания высокого уровня. У многих людей появляются смешанные влечения, так как они, бывает, проработали одно качество до конца, до высшего земного уровня, а другое осталось непроработанным. Например, его может увлекать помощь другим и одновременно тянуть к охоте, рыбалке. Отказ от низкого влечения нарабатывает потенциал силы воли, то есть способность подавлять в себе низкие потенциалы, самонаправлять себя в положительную сторону. Влечение всегда балансирует между необходимым и излишествами. Например, влечение к сексу с целью рождения детей есть необходимость воспроизводства человечества. А влечение к сексу ради удовольствия – это уже излишества, говорящие о недостаточно высоком уровне морали и нравственности. Эта тенденция наказывается чаще всего через различные болезни. И таким образом свыше стараются показать, что совершаемые человеком действия неправильны. Влечения помогают направлять человека в сторону развития. Они же увлекают его на путь деградации в случае неправильного выбора. Каждая душа с изначального момента своего развития проходит через влечение различных уровней. За счет этого данное понятие «влечение» развивается в определенное субстанционное состояние, формирующее в себе конкретное построение и механизмы действия. Работа индивида с каждым своим влечением способствует развитию данной субстанции. То есть первоначальное влечение закладывается индивиду как определенная конструкция, которая в результате совершаемых индивидом действий строится закономерным образом, приобретая самостоятельные функции и механизмы действия, необходимые для вечного существования. Свой потенциал состояния влечения наращивает за счет работы индивида, на которого оно воздействует. То есть влечение использует энергетическую мощь человека для собственного роста. Независимо от того, положительное или отрицательное направление выбирает человек под влиянием влечения, он проделывает конкретную работу, развивая деятельность, соответствующую влечению. В процессе этой деятельности происходит наращивание собственного потенциала и формируется его фактура. Человек, и состояние влечения обмениваются энергией. Поэтому фактура субстанции влечения зависит от состава тех энергий, которые накопил в себе индивид. Но обмен производится только в случае, если человек поддается влечению, а следовательно совершает действия, соответствующие ему. Если же он отвергает влечение, то никакого энергообмена не происходит. Но зато в его душе укрепляется качество силы воли, если влечение было отрицательным. Взаимообмен и особый механизм построения создают импульс влечения, устремляющий индивида к действиям соответствующего качества. Влечение к музыке или рисованию формирует действия одних качеств, а влечение к технике – другие. Влечение способно активизировать образные представления человека, вызывая картины реализации своих желаний. Так обычно в мечтах человек пытается построить путь, ведущий к удовлетворению влечения. И таких воображаемых путей он может рисовать несколько. Влечение, ограниченное игрой воображения, тоже частично соответствует требованиям программы, согласно которой индивид должен наработать какие-то качества. И даже воображаемые им действия позволяют судить о том, какие варианты реализации своих влечений выбирает индивид, так как даже в своих представлениях человек не может выйти за рамки собственного уровня развития и личной программы. Влечение способствует как прогрессу индивида, так и его деградации. Они направляют в нужную сторону, и они же уводят от цели. Влечение устремляют одних людей на путь добра, то есть в положительную систему, а других на путь зла, то есть в отрицательную систему. Влечение соответствует уровню развития человека и держит его в рамках собственной программы. Влечение, желание, устремление – это механизмы выполнения программы человека. Но имеются еще и внеплановые влечения. Они относятся к творчеству. Свобода творчества позволяет совершенствоваться в самых разных направлениях, и их гораздо больше, чем тех путей развития, которые предоставляются в обычной бытовой программе. Программа жизни предоставляет выбор только в двух направлениях – положительном и отрицательном. А свобода творчества открывает множество путей совершенствования в самых разнообразных качествах. При желании все может превратиться в творчество.